Часть пятая. Железная дверь. Второй этаж замка, построенного на высоких арках моста, приходился в уровень с третьим этажом башни. На этой-то высоте для большей безопасности была помещена железная дверь. Со стороны моста она открывалась в библиотеку, а со стороны башни — в большой сводчатый зал с массивным каменным столбом посередине. Зал этот, как уже сказано, занимал весь третий этаж. Он был круглый, как и сама башня, и освещался узкими бойницами, выходившими в открытое поле. Его неоштукатуренные голые стены позволяли видеть симметричное расположение камней, из которых они были сложены. В этот зал поднимались по винтовой лестнице, проделанной в стене. В 15-футовой стене нетрудно сделать такую лестницу. В средние века города брали улицу за улицей, улицы — дом за домом, дома — комнату за комнатой. А при осаде крепостей брали этаж за этажом. Башня Турк, в смысле сопротивления осаде, была расположена очень искусно. Ее трудно было взять. В верхние этажи можно было попасть только по винтовой лестнице, что представляло большую трудность для осаждающих, так как все двери были ниже человеческого роста. Чтобы пройти в дверь, надо было нагнуться, а человека в согнутом положении ничего не стоит ударить по голове. И уж, конечно, осажденные не зевали и за каждой дверью подстерегали нападающего врага. Под круглым залом третьего этажа было два таких же зала, во втором и в первом этажах, и еще три над ним. Над этими шестью покоями, расположенными один на другом, башня заканчивалась плоской крышей, на которую вела узенькая, прилепленная сбоку, наружная лесенка. Железная дверь была вделана в стену, как раз на середине ее 15-футовой толщины. Так что, когда она была закрыта, она оказывалась и со стороны башни, и со стороны моста в глубине туннеля, длиною в 6-7 футов. А когда ее открывали, эти два туннеля соединялись в один, образуя свободный, но крытый проход. Под сводом двери, обращенным к мосту, в стене был потайной ход на винтовую лестницу, спускавшуюся из второго в первый этаж замка, приходившийся под библиотекой. Еще препятствия, которые должны были преодолеть осаждающие. Замок к стороне плато представлял сплошную глухую стену. И мост здесь обрывался. С плато он соединялся подъемным мостом. А так как плато было выше главного моста, то, когда подъемный мост опускали, он ложился наклонно в сторону замка и, упираясь нижним концом, в нижний этаж, где помещался зал Кардегардии. Но даже овладев нижним этажом, осаждающие, прежде чем добраться до железной двери, должны были взять силой винтовую лестницу, которая вела во второй этаж. Часть шестая. Библиотека. Библиотека была продолговатой комнатой размером в длину и ширину моста с единственным выходом через железную дверь. Потайная дверь, обитая зеленым сукном, которую стоило только толкнуть, чтобы она отворилась, маскировала изнутри сводчатый туннель, ведущий к железной двери. Все стены библиотеки от пола до потолка были заставлены стеклянными шкафами изящной столярной работы 17 века. Освещалась она шестью большими окнами, по три с каждой стороны, то есть по одному окну над каждой аркой моста. Снаружи, с высоты плато, через эти окна была видна внутренность комнаты. В простенках между окнами на резных дубовых пьедесталах стояло шесть мраморных бюстов — Ермолая Византийского, навкратического грамматика Атенея, Свиды, Казабона, французского короля Хлодвига и канцлера его — Анахала, который, впрочем, был таким же канцлером, каким Хлодвиг — королем. В библиотеке хранилось довольно много книг, и между ними одна, пользовавшаяся всемирной известностью. Это был старинный фолиант в четвертую долю большого листа с гравюрами под заглавием «Святой Варфоломей». Заглавие было выведено крупными буквами, а ниже был подзаголовок «Евангелие по святому Варфоломею», с приложением диссертации христианского философа Пантенуса по вопросу о том, должно ли сие Евангелие признаваться апокрифическим и следует ли считать святого Варфоломея и Нафанаила одним и тем же лицом. Этот фолиант, считавшийся единственным уцелевшим экземпляром упомянутого сочинения, лежал на высокой подставке посреди комнаты. В прошлом столетии сюда нарочно приезжали, чтобы взглянуть на эту редкость. Часть 7. Чердак. Чердак, как и библиотека, имел продолговатую форму моста и был обыкновенным чердаком со стропилами и досками вместо потолка. Все это обширное помещение, освещавшееся 6 мансардными окошками, было набито соломой и сеном. Единственным его украшением была резная фигура святого Варнавы на дверях с подписью под ней «Святой Варнава повелевает серпу пожинать траву». Итак, широкая и высокая шестиэтажная башня с бойницами, пробитыми на разной высоте, и с единственным входом — железную дверью, выходившую в мостовое строение замка, замыкавшееся подъемным мостом. За башней — лес. Перед башней — высокое поросшее вереском плато, расположенное выше моста и ниже башни. Под мостом глубокий узкий ров, заросший кустарником, зимой превращавшийся в бурный поток, весной становившийся ручейком, а летом — каменистым оврагом. Вот что такое представлял замок Гавенов. Тур-Гавен, в просторечии турк. Глава 10. Заложники. Прошел июль. Начался август. Дух героизма и беспощадной жестокости обуял Францию. Два призрака только что промелькнули на ее горизонте. Марат с кинжалом в боку и обезглавленная Шарлотта Карде. События принимали грозный характер. Потерпев поражение в большой стратегической войне, Вандея укрылась под защиту малой партизанской войны, еще более устрашающей. Теперь эта война превратилась в непрерывную битву отдельных отрядов по лесам и кустам. Для великой, так называемой, католической и королевской армии началась полоса неудач. Особым декретом конвента вся майнская армия была отправлена в Вандею. При Ансеписе погибло 8 тысяч вандейцев. Их оттеснили от Нанта, их выбили из Монтегю, выгнали из Туара и из Нуармутье, выбросили из Шале, из Мартаня и из Самюра. Они очистили Пертене, отступили от Клиссона и от Шатильона. Они потеряли знамя при Сент-Илере. Они были разбиты при Порпике, при Сабле, при Фонтене, при Дуэ, при Шатодо, при Пон-де-Се. Они были окружены в Люссоне и в Шатеньере. И позорно бежали при Рош-Сюрион. Но, с другой стороны, они угрожали Ля-Рошели. А в Гернсейских водах английский флот под начальством адмирала Крега с готовым десантом из нескольких английских полков и присоединившихся к ним лучших офицеров французского флота ждал только сигнала от маркиза де Лантенака, чтобы высадить эти полки на французский берег. Эта операция могла вернуть победу восставшим роялистам. Питт был государственный преступник. Предательство — такая же неотъемлемая часть политики, как кинжал вооружения. Питт поражал кинжалом нашу страну и предавал свою. Ибо позорить свое отечество значит предавать его. При нем и благодаря ему Англия вела своего рода пуническую войну. Она шпионила, мошенничала, лгала. Она не брезгала подлогами, входила в сделки с браконьерами и подделывателями ассигнаций. Она спускалась до самых мелочных проявлений своей ненависти к нам. Она захватила французское сало, продававшееся по 5 франков за фунт. В Лиле у одного англичанина перехватили письмо от Приджента, агента Питта в Вандее. И в этом письме, между прочим, говорилось: «Денег прошу не жалеть. Мы надеемся, что убийства будут совершаться с надлежащей осторожностью. Переодетые священники и женщины — самые подходящие лица для этой цели. Пошлите 60 тысяч фунтов в Руан и 50 тысяч в Кан». 1 августа это письмо было прочитано Барером в конвенте. Дикие расправы Паррена и позднее зверства Карье были ответом на это коварство. Республиканцы Метца и Марсели просили отправить их на усмирение бунтовщиков. Был выпущен декрет о сформировании 24 рот пионеров со специальным назначением сжечь изгороди, заборы и плетни по всей лесной Британии. Положение было критическое с обеих сторон. Война прекращалась в одном месте и вспыхивала в другом. «Никого не щадить, пленных не брать» — таков был лозунг обоих воюющих лагерей. Черная тень смерти покрыла эту страницу истории. В этом-то, чреватом событиями августе, был осажден замок Турк. Однажды вечером, когда на небе уже зажглись звезды, в светлом сумраке надвигающейся летней ночи, среди мертвого безмолвия природы, не нарушаемого ни шорохом листьев в лесу, ни шелестом трав в равнине, вдруг раздался звук трубы. Он несся сверху, с крыши башни. Снизу трубе ответил рожок. На крыше башни вооруженный человек, внизу в темноте раскинулся целый лагерь. Внизу, вокруг замка, можно было различить копошащиеся фигуры людей. Этот людской муравейник был военный бивуак. Кое-где в лесу, под деревьями и на плато, среди вереска, уже зажигались огни, и темнота постепенно наполнялась светящимися точками, как будто земле тоже вздумалось разукраситься звездами в подражании небу. Но то были зловещие звезды, звезды войны. Со стороны плато бивуак тянулся до начала равнины, а с противоположной стороны углублялся в чащу леса. Замок Турк был обложен со всех сторон. Пространство, занимаемое бивуаком, свидетельствовало о многочисленности неприятеля. Вражеский лагерь охватывал замок тесным кольцом. Со стороны башни он доходил до самой скалы, со стороны моста — до края рва. Во второй раз протрубила труба, и во второй раз откликнулся рожок. Труба спрашивала, а рожок отвечал. Башня спросила вражеский стан, «Можно с вами говорить?» И вражеский стан ответил, «Да». Так как вандейские мятежники не признавались воюющей стороной, и так как декретом конвента запрещалось сноситься с разбойниками через парламентеров, то для переговоров с неприятелем, допускаемых международным правом для обыкновенных войн и недопускаемых для войны гражданской, приходилось изыскивать обходные пути, вроде только что описанного диалога между крестьянской трубой и военным рожком. Первый зов трубы был только вступлением, имевшим целью привлечь внимание неприятеля. Второй ставил вопрос: «Хотите выслушать нас?» Если бы на второй зов трубы рожок не ответил, это означало бы отказ. Но он откликнулся. Это было согласие. Или, что тоже, перемирие на несколько минут. Когда рожок заиграл во второй раз, человек, стоявший на верхушке башни, заговорил. Вот что услышали бывшие внизу. «Эй, вы! Слушайте, что я вам скажу!» «Я Гуш Леброн!» «Много вашего брата я уничтожил. Зато и прозвали меня Грозой Синих. И еще меня прозвали Иманус, потому что я и впредь буду истреблять вас без всякой пощады. При Гранвилле во время атаки вы саблей отрубили мне палец в тот миг, когда я целился из ружья. В Лавале вы гильотинировали моего отца, мою мать и мою сестру Жаклину, которой было только 18 лет». «Теперь вы знаете, кто я. Я обращаюсь к вам от имени монсеньора маркиза Гавена де Лантенака, виконта де Фонтене, принца Бретонского, владельца семи лесов и моего господина. Знаете, во-первых, что прежде чем запереться в этой башне, которую вы осаждаете, монсеньор распределил руководство военными действиями между шестью предводителями, своими помощниками. Всю местность между Брестской и Эрнейской дорогами он отдал в ведение Дельера. Пространство между Раэ и Лавалем он поручил Тритону, границу Верхнего Мэна — Жаке, иначе — Тельеферу. Шато Гантье — Галье, по прозванию Большому Пьеру. Краон — Леконту, Фужер — дворянину Дюбуагуи и всю Майену — Виконту де Рошамбо. Таким образом, со взятием этой крепости война еще не кончена для вас. И даже если монсеньор погибнет в бою, с его смертью не умрет Вандея Господа Бога и короля. Все это я говорю в предупреждение. Монсеньор Маркиз здесь, возле меня. Я передаю его слова. А теперь, осаждающие, Молчите и слушайте дальше. Знайте, что война, которую вы ведете против нас, война несправедливая. Мы мирный народ. Мы жили на своей земле и никого не трогали. Теперь мы честно боремся за свои права. Мы люди простые. Во всем полагаемся на Бога. Без Бога мы все равно, что трава без росы. Республика первая напала на нас. Она пришла к нам непрошенная, ворвалась в наши села, сожгла наши дома, наши жатвы, разрушила наши фермы. И наши жены и дети принуждены были бродить босиком по лесам, когда еще не начинали петь весенние птицы. Все вы, стоящие здесь, все, кто меня слышит, вы нас травили в лесу, как диких зверей, а потом загнали в эту башню. Вы перебили и разогнали всех присоединившихся к нам. У вас есть пушки. Вы подкрепили ваш отряд гарнизонами Мартена, Барантона, Тельёла, Ландиви, Эврана, Тантиньяка и Витре. Так что теперь вас, осаждающих, 4500 человек, а нас всего 19, и мы решили защищаться. Съестные припасы у нас есть, есть и порох, и патроны. Вам удалось подвести мину и взорвать часть стены в нашей башне. Вы можете проникнуть через образовавшуюся брешь, хоть она невелика, и хотя над ней по-прежнему стоит все такая же крепкая башня. Теперь вы готовитесь к приступу. Мы же... Во-первых, монсеньор Маркиз, он же принц Бретонский и светский приор аббатства Пресвятой Девы в Лантенаке, куда королева Жанна внесла вклад с тем, чтобы там ежедневно служилась месса, а также и другие защитники замка, и в их числе аббат Тюрьмо, известный на войне под прозвищем «Широкое сердце», мои товарищи Генуазо, начальник зеленого лагеря, Шантантевер, начальник овсяного лагеря, Миззет, начальник муравьиного лагеря, и я, здешний крестьянин, уроженец местечка Даон, где протекает речка Мариандра, все мы объявляем вам следующее. Эй, вы, что стоите внизу у подножия башни, слушайте внимательно. У нас в руках три пленника, трое детей. Эти дети были усыновлены одним из ваших батальонов. Мы предлагаем отдать вам всех троих, но с условием предоставить нам свободный выход из башни. Слушайте дальше. Если вы откажетесь от нашего предложения, вы можете атаковать нас только с двух сторон, или через брешь со стороны леса, или через мост со стороны плато. В здании три этажа. В нижнем, по моему приказанию, поставлены 6 бочек с дегтем и разложено 100 фашин из сухого вереска. Это так же верно, как то, что я и Манус говорю с вами в эту минуту. Верхний этаж завален соломой. В среднем хранятся книги и документы. Железная дверь, соединяющая башню с мостом, заперта на замок. И ключ у монсеньора. Под этой дверью, по моему же приказанию, просверлили дыру, и через эту дыру провели фитиль, пропитанный серой. Один конец фитиля опущен в бочку с дегтем. Другой здесь, в башне. Он будет у меня под рукой, и я могу поджечь его, как только найду это нужным. Если вы откажетесь выпустить нас, мы поместим детей во втором этаже мостового замка между бочками с дегтем и чердаком, где свалена солома, и запрем за ними железную дверь. Если вы поведете атаку на мост, вы сами подожжете замок. Если вы атакуете через брешь, то подожжем его мы. Если же вам вздумается атаковать нас одновременно с двух сторон, мы спалим замок общими силами. Но в каждом из этих трех случаев дети погибнут. Теперь решайте, принимаете вы наше предложение или отказываетесь. Если принимаете, мы сейчас выйдем. Если отказываетесь, дети умрут. Я кончил. Человек, говоривший с крыши башни, умолк. Ему ответил снизу суровый и резкий голос. «Мы отказываемся!» Другой голос, менее строгий, но такой же твердый, добавил. «Мы даем вам 24 часа на размышление, но для сдачи без всяких условий». После нескольких секунд молчания он добавил. «Завтра в этот же час, если вы не сдадитесь, мы начинаем приступ». «И уж тогда не ждите пощады!» — докончил первый голос. В ответ на это раздался другой голос с высоты башни. Между двумя ее зубцами высунулся высокий силуэт человека, в котором при свете звезд нетрудно было узнать страшную фигуру маркиза де Лантенака, который, перегнувшись вперед, точно что-то высматривая в темноте, прокричал: «Это ты, священник?» «Да, это я, предатель», — ответил жесткий голос снизу. Глава 11. Страшный, как древние. Маркиз де Лантенак не ошибся, признав в первом из двух говоривших аббата Симурдена. Суровый властный голос действительно принадлежал ему. Другой же голос, более молодой и более мягкий, был голосом Гавена. Не прошло и нескольких недель, как имя Симурдена прогремело по всей залитой кровью стране. Немного было даже в то время таких зловещих имен. Про него говорили, что в Париже Марат, что в Ливоне Шалье, то Симурден в Вандее. Вся сила уважения, питаемого к нему раньше в тех краях, обрушилась на его голову ядовитыми стрелами ненависти и презрения. Такие чувства часто вызывают отречение от духовного сана. Симурден наводил ужас. Суровые люди — несчастные люди. Их судят по поступкам и осуждают, а если бы заглянуть в их душу, быть может, все они были бы оправданы. Непонятый Ликург может показаться Тиверием. Но по тем или иным причинам эти два человека, маркиз де Лантенак и аббат Симурден, возбуждали одинаковую ненависть. Проклятия роялистов, сыпавшиеся на Симурдена, были только противовесом тем проклятиям, какими республиканцы осыпали Лантенака. Каждый из них был для противной стороны исчадием ада. Характерный факт. В то самое время, когда в Гранвилле приор де Ламарн оценивал голову Лантенака, Шаррет в Нуармутье назначил награду за голову Симурдена. Скажем прямо, эти два человека, маркиз и аббат, в некоторых отношениях были одним человеком, одной душой, двуликой бронзовой маской гражданской войны. Одно лицо этой маски было обращено к прошлому, другое — к будущему, но оба были одинаково трагичны. Первым из этих двух лиц был Лантенак, вторым — Симурден. Но горькие складки на лице Лантенака были окутаны мраком ночи, а на зловещем челе Симурдена сияла утренняя заря. Итак, осажденный замок Турк получил отсрочку. Благодаря вмешательству Гавена, как уже видел читатель, было установлено нечто вроде перемирия на 24 часа. И Манус был хорошо осведомлен. В силу многократных требований Симурдена, обращенных к республиканским властям, Гавен имел теперь в своем распоряжении 4500 человек, частью солдат Национальной гвардии, частью линейных. С этими силами он и обложил замок Турк. У него было 12 орудий, 6 он поставил против башни на опушке леса и 6 на плато против моста. Кроме того, он имел возможность подвести и взорвать мину и открыть таким образом брешь в стене башни. Итак, по истечении назначенного 24-часового срока перемирия борьба должна была возобновиться при следующих условиях. На плато и на опушке леса 4500 человек, в башне — 19 осажденных. Имена этих 19 защитников башни можно найти в публикациях того времени, объявлявших этих людей вне закона. Впрочем, мы, может быть, еще встретимся с ними. Симурдену хотелось, чтобы Гавен, как командующий 4000-м отрядом, то есть почти целой армией, был произведен в генералы. Но Гавен отклонил эту честь, сказав: «Когда Лантенак будет взят, тогда посмотрим. Пока я этого еще не заслужил». В те времена командование крупными силами часто возлагалось на офицеров в скромных чинах. Это было в нравах республики. Так, несколько позднее Бонапарт, артиллерийский капитан, был вместе с тем и главнокомандующим итальянской армией. Странная судьба выпала на долю замка Гавенов. Один Гавен на него нападал, другой его защищал. И тем, что за него сражались между собой два Гавена, объясняется некоторая сдержанность в нападении. Но не в обороне, ибо Лантенак был из тех людей, которые ничего не щадят. К тому же он почти всю жизнь прожил в Версале. Он мало знал замок Турк и не питал к нему никакой привязанности. Он укрылся в этом замке, потому что другого убежища не случилось поблизости. Вот и все. Но он мог бы разрушить его без всякого сожаления. Гавен относился к своему замку гораздо почтительнее. Слабым местом крепости был мост. но в помещавшейся на мосту библиотеке хранились семейные архивы. Если бы приступ был начат со стороны моста, пожар был бы неизбежен. А сжечь семейные архивы значило бы оскорбить своих предков. Так, по крайней мере, казалось Гавену. Турк был родовым замком Гавенов. Ведь от этой башни зависели все их лены в Британии. Как еще недавно от Луврской башни зависели все лены Франции. С нею были связаны все семейные воспоминания Гавенов. Он сам здесь родился. И вот сцепление роковых случайностей, он, став взрослым человеком, принужден нападать на эти почтенные стены, в которых ребенком он находил приют и защиту. Неужели же в своем кощунстве он дойдет до того, что обратит в пепел это жилище? Ведь, может быть, в этом доме где-нибудь на чердаке еще стоит его собственная колыбель, в которой он спал, когда был младенцем. Есть вещи, о которых нельзя думать без волнения. Вид старого дома, дома его праотцов, растрогал Гавена. Вот почему он решил не трогать моста и ограничился тем, что устранил всякую возможность бегства и вылазок с этой стороны, поставив против моста батарею. Для атаки он же выбрал противоположную сторону, подвел под башню мину. Симурден предоставил ему свободу действий, за что и упрекал себя, ибо его суровая душа не придавала никакой цены всей этой готической старине, и он также мало понимал снисхождение к зданиям, как и к людям. Щадить замок — это было уже началом политики милосердия, а склонность к этой политике была слабым местом Гавена, и Симурден, как уже известно читателю, зорко следил за ним, стараясь по возможности останавливать его на этой гибельной, на его взгляд, наклонной плоскости. А между тем и сам он не мог без сердечного трепета смотреть на старый замок и с досадой ловил себя на этом. Он чувствовал себя растроганным, глядя на этот храм науки, где хранились первые книги, какие он давал читать маленькому Гавену. Он, Симурден, скромный кюре соседнего прихода Паринье, не один год прожил под кровлей этого замка. В этой библиотеке он учил читать Гавена, держа его между колен и обняв рукою за плечи. В этих старых четырех стенах он следил день за днем, как рос дорогой его мальчик, сын его души, как он становился взрослым человеком, как развивался его ум. Неужели у него хватит духу сжечь, разгромить, уничтожить эти стены, среди которых, казалось, еще звучали его благословения ребенку? И он готов был. Правда, не без угрызений, но все же готов был пощадить старый замок. Он не противоречил Гавену, когда тот решил начать атаку с противоположной стороны. У замка Турк были две стороны — цивилизованная — библиотека, и дикая — башня. Симурден предоставил Гавену громить дикую сторону. Любопытная вещь. Осаждаемое Гавеном и защищаемое Гавеном старое дворянское гнездо в самом разгаре революции возвращалось к феодальным нравам. Вся история средних веков наполнена такими войнами между кровными родными. Эти околы поленик столько же готы, сколько греки. И Гамлет в Эльсинорском замке совершил то же самое, что совершил Орест в Аргосе.